А сегодня она спросила об этом сама, о том, как это можно сделать. Оказалось, нужен паспорт, в котором будет написано, что она немного старше. Они могут его достать. Конечно, это стоит денег, но они пока заплатят сами, она отдаст потом. Она поработает немного и отдаст долг, когда получит зарплату в Швеции. Они уже устраивали других литовских девушек на работу. Нет, Лидия никого из них не знает, но она спросила, как тех девушек зовут, и они назвали много имен. Им там, в Швеции, помогает одна женщина, очень хорошая. Она следит, чтобы у девушек все было хорошо. Так они долго сидели, а она угощала их кофе. Они сразу сказали, пусть она не торопится, хорошенько все обдумает. Если будет уверена, что ей это подходит, пусть сообщит им о своем решении. Но если она хочет, если действительно готова перестать мечтать и заняться делом, то сможет получить паспорт через 2 дня. Тогда как раз будет следующий рейс на Стокгольм. Они и сами уезжают. В порту было жарко. Владя держал ее за руку и, казалось, радовался за нее. Дождик, который моросил вчера, прекратился. Выглянуло солнце, было почти безветренно. Она собрала сумку. В основном платье, несколько фотографий, дневник и косметика. И никому ничего не сказала. Мама все равно бы не поняла. Она уже ни о чем не мечтает. Потом она позвонит, когда доберется до места, позвонит с работы и расскажет, сколько получает денег каждый месяц. Наверное, тогда мама поймет, что это совсем другая жизнь. Они договорились встретиться у терминала, прямо у входа. Она видит их издалека. Дмитрий с темными волосами и в сером костюме. Бенгт светлый, чуть пониже ростом, с приветливым взглядом. Он дал Владе конверт. Тот его взял и выглядел совершенно счастливым, только почему-то избегал ее взгляда. Быстро обнял ее и ушел. И тогда к ним подошла другая девушка, на вид ее ровесница, симпатичная, темноволосая. Они познакомились. Ее звали Алена. У нее тоже была сумка и фальшивый паспорт. Корабль был прекрасный. Самый большой, на котором она только бывала. Очень много шведов, несколько литовцев. Свою прежнюю жизнь она покинула, улыбаясь. У них с Аленой были места в одной каюте. Они быстро подружились. С ней так легко общаться. Она располагает к себе, такая любопытная и внимательная. Часто смеется, и с ней так легко смеяться вместе. Так и бывает. Это происходит само собой, когда куда-то едешь. Они решили пойти поесть. Сначала они поднимутся на одну палубу и зайдут за Дмитрием и Бенгтом, а потом пойдут в столовую, все вместе, вчетвером. Они постучались в дверь каюты. Те открыли не сразу. Открыл Бенгт. Он улыбнулся и жестом пригласил их войти. Они приглянулись. Было немного неловко заходить в каюту к двум мужчинам. Как-то странно. И все пошло прахом. Всего секунда. Вот и все, что потребовалось. Двое мужчин замахнулись и принялись бить их по лицу, так что они упали на пол. Те сорвали с них их лучшие платья, разодрали и обрывками заткнули им рты. Потом и раздвинули ноги и изнасиловали. Лидия навсегда запомнила звук его дыхания и его лицо. Той ночью она не спала ни минуты. Несколько часов она лежала на кровати в своей каюте и обнимала подушку. Они кричали на нее, били ее, приставили к ее виску холодное дуло пистолета и сказали, что теперь она должна выбрать, молчать или умереть. Она не понимала, что происходит. Все, чего она хотела, — попасть домой. Алена лежала на соседней кровати. Она не так много плакала, ничего не говорила, вообще никак не реагировала. Лидия посмотрела на свою сумку. Та стояла на расстоянии вытянутой руки на полу. Она собиралась, не думая ни о чем таком. К такому она не была готова.